Глава 5. Мотылек сел на меч. Часть 1. Торчащий гвоздь забивают. На улице я оглянулся, проверить, не отстал ли Мегеру. Безликий обнаружился позади, с корзинкой в руке. Корзинка была предусмотрительно накрыта промасленной бумагой. Шагнув ближе, я потянул носом. «Копченый угорь?» «Да, господин». «А Кайо вручил?» «Его жена». «Ты хотя бы поблагодарил?» «Да, господин». Лицо Каонай заменяла маска. А по голосу я не сумел определить, врет он или говорит правду. «Мы тут задержимся». Мегеру кивнул. Над головой громыхнуло, так низко, словно туча задела крышу ближайшего дома. «Будет дождь?» «Да, господин». Я огляделся. Уже стемнело, на улице зажгли масляные фонари. Один, похожий на громадный рыбий пузырь, висел над лавкой Акайо. В его свете тени делались черными, резкими, неприятными. «Ага, вон проход между двумя домами. Иди за мной». Проход заканчивался тупиком, это даже лучше. Крыши домов здесь сходились близко-близко, почти касаясь друг друга. Если ливанет, тут-то и грянул ливень. Мы с Мегеру прижались к заборам друг напротив друга, прячась от дождя под карнизами крыш. Зря я это затеял. Какой дурак в такую погоду из дому выйдет? Разве что младший дознаватель Рейден. Надо было уходить, но дождь припустил не на шутку. Настоящий водопад. Мне, глупому карпу, вовсе не улыбалось начинать долгий и мучительный путь против течения. Стану я драконом, не стану, а вымокну до нитки, это точно. С другой стороны, я и здесь вымокну. Потоки жидкой грязи обтекали мои сандалии. Не находя выхода из тупика, они превращались в одну здоровенную лужу. Долго так лить не может. Переждем, да, утихнет и сразу домой. А Кайо, небось, спать лег. Я бы на его месте точно лег. Не знаю, как насчет торговца, а в смысле ливня я оказался прав. Грохот небесного водопада поутих, блестящая стена распалась на отдельные струи, барабаны моего небесного покровителя лениво перестукивались в вышине, стихали, удалялись. Еще чуть-чуть подождем. Подождем под дождем. А вот кому-то ждать стало не втерпешь. Под фонарем объявилась парочка кайцубури. Сырость. Вот поганки и полезли. Соломенные шляпы скрывают лица. Грубые серые куртки висят мокрыми тряпками. Хлопковые штаны заляпаны грязью выше колен. Один застучал в ворота рыбной лавки. Гаркнул что-то. Открывать ему не спешили. Поганка заколотил сильнее. Его приятель заорал дурным голосом. «Открывай, а то хуже будет!» Выйдя из укрытия, я направился к наглой парочке. Руки я держал на рукоятях плетей. Безликий остался в тупике, лишь выдвинулся ближе к краю, чтобы лучше видеть. «Это правильно. Чем он мне поможет?» «Кто такие?» Поганки обернулись ко мне. «Зачем ломитесь к честным людям? Отвечайте!» «Пошел отсюда, щенок! Убирайся, пока цел!» Кровь ударила мне в голову. Я рванул из-за пояса плети, хотел рвануть. Меня обхватили сзади. Прижали руки к телу. Я дернулся, попытался отбиться локтем и получил увесистый пинок под колено. Грубые руки вырвали, отобрали плети, отшвырнули в сторону, к тупику. В левом ухе ударил гонг. Нет, это ухо. Гонг. А ударил кулак. Земля ушла из-под ног. Грязь холодная, липкая, на руках, на лице, под животом. Ребра взорвались острой болью. И еще раз. Сопляк, мальчишка! Торчащий гвоздь забивают. Прочь от него, бастардус.